Глава 16. «Что с настроением?» — спрашивает Фил, как только мы выходим из класса. «Не знаю. Возможно, мне кажется, но на меня как-то странно смотрят». «Да?» — оглядывается он по сторонам. «Не заметил». Зато я заметила, как одноклассники косились на меня и перешептывались, после чего мерзко посмеивались. И мне было бы плевать, если бы смешки не переросли в откровенный смех. «Может, тебе показалось?» — задумчиво говорит он. «Вряд ли. Я совсем не мнительная и не завишу от чужого мнения, но быть диковинной зверушкой среди богатых мажоров — ощущение не из самых приятных». «Хочешь, я с ними поговорю?» — серьезно спрашивает Лёха. «На тему. Скажешь, будто мне не нравится, что надо мной смеются, так они еще сильнее будут обсуждать меня и насмехаться. Не нужно, Фил. Рано или поздно все это должно сойти на нет. Ты же знаешь, что в случае чего можешь на меня положиться». Парень берет меня за руку и нежно гладит костяшки подушечкой большого пальца. «Да», — шумно выдыхаю, чувствуя облегчение. Все же хорошо, что у меня есть Лёша. Одной бы мне пришлось чертовски тяжело». «Ну что, идем? «Куда? В столовую?» Не сразу понимаю, о чем он. «Только ты при остальных не назови кафе-столовкой!» Тихо посмеивается он. «Боишься, что их нежные мажорские сердца этого не переживут?» Смотрю на него. «Именно!» Смеется Фил еще громче. «А если серьезно, то я голодный, как зверь!» Мы спускаемся в столовую, которая, конечно, и близко не похожа на то, что было в нашей школе. На выбор здесь блюда постсоветских стран, итальянской и азиатской кухонь. Вся еда только свежеприготовленная. Еще отдельно находится кафетерий, где можно выбрать самый вкусный десерт. Я же пытаюсь хотя бы представить, во сколько Кириллу обходится мое ежемесячное обучение в этой гимназии. И отчего-то кажется, что даже в мыслях я не могу приблизиться к реальной сумме. И оттого еще больше недоумеваю, зачем ему так тратиться на постороннего ребенка. «Алекс!» Машут Филимонову те самые подружки Кристины, что заперли меня в уборной после концерта. «Иди к нам!» — зовут они. Вместе с этими курицами за столом сидит Вадим со своей липучкой и тройка парней из их баскетбольной команды. Кажется, Жан, Марк и Вэл. Остальные столики полностью заняты. «Пройдем к парням!» Тянет меня Лёха в сторону своих друзей, а у меня в животе холодеет от того, как сильно я не хочу идти к этим мажорам. Я следую молча и ощущаю на себе любопытные взоры. Предыдущие 2 дня нам удавалось найти отдельный столик. Точнее, я просто показывала свободное место, и Фил соглашался. Сегодня все идет не по плану. «Алекс, садись со мной!» Зазывно улыбается рыжая Диана. Он замирает на месте, когда видит, что за столом всего одно свободное место. «Сори, ребят!» Игнорирует ее, обращаясь к парням. «Мы с Таей сядем в другом месте». «Камон, Алекс!» — говорит Вэл. «Надо обсудить тренировку». «Нет, бро, я сяду за стол только со своей девочкой». Щеки мгновенно вспыхивают после этой фразы, и я не знаю, как на это реагировать. Мы ведь официально не пара. Я не давала согласия с ним встречаться. Или тот факт, что я провожу с ним практически все свободное время, автоматически делает его моим парнем? Так я с Тимохой и остальными ребятами провожу гораздо больше времени. И тем не менее, с ними я просто дружу. «У тебя есть девочка?» — доносится голос Кристины. Я стреляю в нее взглядом, но она лишь презрительно морщится, встретившись со мной взором. Вадим рядом с ней сидит с таким же выражением лица, закинув руку ей на спинку стула и совершенно не замечая меня. «Да, Тая моя девочка. И раз здесь нет других мест, то мы поищем другой столик». Лёша поворачивается к ним спиной и, не выпуская моей руки, ведет меня к раздаче. «Тогда увидимся на тренировке!» — кричит кто-то ему вдогонку. И как только мы оказываемся у шведского стола, я не выдерживаю. «Фил!» — осторожно зову его. «Да, Птах!» — нежно улыбается он. «Ничего не хочешь мне сказать?» Мне не дает покоя его формулировка. «О чем? Он берет 2 подноса для себя и для меня. «Я твоя девочка?» Внимательно слежу за выражением его лица, на котором не дергается ни один мускул. «А это не так?» — приподнимает он бровь. «Я не думала, что мы уже дошли до той стадии общения, когда можно назвать друг друга своими девочкой и...» — облизываю пересохшие губы. «Парнем. Если ты не хочешь быть кем-то больше, чем просто друзья на данном этапе, то я пойму. Но я вижу, что тебя тянет ко мне, так?» Лукаво улыбается Филимонов. «Ну и статус моей девушки хоть немного собьет спесь со всех, кто от чего-то мог тебя не взлюбить. Идиоты. Они многое теряют». Его ответ меня успокаивает, и я даже благодарна за его попытку отстоять мою честь. «Знаешь, а это здраво и мило», — смущенно улыбаюсь, накладывая в тарелку грибное ризотто. «Я вообще очень милый», — подмигивает Лёша. «И ты не раз в этом убедишься». «Фил», — смеюсь я и стараюсь отвести взгляд в сторону. «Спасибо тебе». «За что?» «За поддержку». «Если хочешь отблагодарить. Помнишь, ты обещала прийти ко мне на тренировку? Мне как раз там требуется персональная болельщица». «У тебя их целый полк». «Нет, Тая, мне нужна именно ты на трибунах». «Ну, так что? Ты готова поддержать меня?» Смотрит испытующе, и я согласно киваю. «Какой ты хитрый, Фил!» — смеюсь. «Не хитрый, а влюбленный. Он кладет передо мной цветочек, сорванный с клумбы, и подмигивает. «Тогда мне не остается ничего иного, как согласиться».